увидев улыбающегося Проскурникова. Динар сполна поверил этому удивлению и был рад, что общипанная курица, такое имя теперь имела Анне, не успела Наташку ни о чем предупредить. «Не удивляйтесь, Наташенька», — запел Динар после того, как они вошли в дом, и Проскурников преподнес Наташе цветы и со значением поцеловал ей руку. «Не удивляйтесь, мы на секунду представиться, вернее, представиться наш друг, который приехал сюда по обмену. Были рядом. Вы, кажется, виделись с бароном? Вас узнал в коляске мсье Проскурников. И мне страстно захотелось узнать, как наши дела». Наташа ответила не сразу. Она уже кое-что узнала от Анни Лори и теперь размышляла о том, чтобы сказать им, не выходящее за рамки сообщенного им Анни Лори, и что-то добавить. Только вот что? Но отвечать было надо, и она сказала. «Это был очень краткий визит. Катание, которое вы пронаблюдали, и беглый осмотр коллекции. Второй, правда». «Ну и как же развиваются ваши отношения с бароном?» — спросил Динар довольно ехидно, подумав, что Наташка сейчас начнет врать и выкручиваться. Но Наташа не выкручивалась и не врала. Она сказала, что с бароном у нее сложились весьма доверительные отношения, и что он, она так думает, почти готов к разговору о картинах. Динар усмехнулся и посмотрел на Проскурникова. Тот не замедлил вступить. «Наташа, о картинах говорить рано. И хотя я патриот и все такое, но не верю в то, что у вас получится с этими картинами. И если вас интересует мое мнение, то надо оставить эту игру и смириться. Надо положиться на наше исконное авось. Вдруг да изменит что-то старик сам в завещании. Я пас, но все же посоветовал бы вам как-то узнать, что же творится в этом завещании. Может быть, не стоит огород городить?» Динар якобы находился в сомнении, болтая ложечкой в кофе. Он медленно произнес. «Возможно, ты и прав, друг мой. Но это последний шанс. И больше я не двину ни пальцем ради этого дела, сколько можно. Однако завещание вы должны узнать, Наташенька. Как? Это пусть подскажет ваша интуиция. И все. И заданию конец. Вы когда встречаетесь? Наверное, в следующий уикенд? Вот тогда и попытайтесь. В разговоре, болтовне, милых ужимках — это вы, женщины, умеете». «Хорошо», — смиренно согласилась Наташа, думая о том, что барон-то больше никогда не пригласит ее, и о том, что в следующий уикенд она будет в Москве, а вернее, под Москвой, на даче, и будет Рождество. С первым своим она договорилась, а Динару об этом знать не надо. Но Проскурников-то каков? Если бы не Анне, она тоже поверила бы ему и прониклась к нему уважением. Но, слава богу, есть еще приличные люди на земле. Динар почему-то насторожился. Он не любил в Наташке этой показушной покорности. Лучше бы она взвивалась и орала. И спросил. «А он вас уже пригласил?» «Почти», — ответила Наташа. «Скорее да, чем нет. Только уточним время. И если я не буду занята», — почему-то еще добавила она. Это снова не понравилось Динару, и он решил припугнуть ее.